Я лежал под деревьями с поникшей, иссеченной дождем листвой. Рядом дрожали от холода мои спутники, пытавшиеся как-то помочь мне. До лагеря было не меньше 4 миль, а лодыжка моя распухала на глазах. В дополнение ко всему, низкая облачность ускорила наступление темноты. Было ясно, что мы больше не могли оставаться на месте. Я попросил у Тейлора срезать молодое деревце, которое затем было приспособлено в качестве костыля. С помощью костыля, поддерживаемый с другой стороны Тейлором, я тронулся в путь, превозмогая мучительную боль. Мы медленно двигались между мокрыми деревьями и вскоре добрались до более или менее ровного участка леса, где услышали плеск быстро текущей воды. Я удивился, так как единственной водной преградой, которую мы преодолевали утром по пути к пещерам, был маленький ручеек. Он почти пересох, и вода в нем едва достигала наших лодыжек. Теперь же я слышал шум течения полноводной реки. Я обратился к Тейлору за разъяснениями. «Маленький ручей разлился», — последовал ответ. В первый раз я видел собственными глазами, как быстро маленький горный ручеек от дождевых вод превращается в бурную полноводную речку. Знакомая мне узенькая мелкая струйка воды стала желтым пенистым потоком до пояса глубиной. В бушующих между камнями водах с огромной скоростью неслись вырванные корни, обломанные ветки, сорванные листья и цветы. Самое мелкое место мы обнаружили там, где воды ручья покидали сравнительно ровную поверхность лесной чащи, и по крутой скале, с которой были смыты все следы растительности, обрушивались вниз. Мои спутники первыми начали переход через ручей. Когда они благополучно вышли на противоположный берег, я и Тейлор пошли по тому же пути. Я осторожно прощупывал палкой дно, и мы медленно продвигались вперед. В середине ручья течение воды, сдавленное 2 большими камнями, было особенно сильным. Именно здесь маленький камешек, на который я поставил костыль, опрокинулся. Костыль выскользнул из моей руки, и я успел только заметить, как он мелькнул по склону скалы. В тот же момент я погрузился в воду, и только сильная рука Тейлора спасла меня от печальной участи скатиться вниз по скале вслед за костылем. Однако, удерживая меня и борясь со стремительным напором течения, он сам с огромным трудом сохранял равновесие. Остальные охотники быстро откликнулись на его громкие крики о помощи, подскочили к нам, ухватились за первые попавшие им под руки части моего тела и вытащили нас обоих на берег. Задыхающиеся, дрожащие, мокрые, продолжали мы свой путь к лагерю. Труднее всего достались нам последние 0,5 мили. Мы спускались вниз по откосу, переползая от камня к камню, пока не добрались до полосы ровной местности около лагеря. Только мысль о сухой одежде, тепле и горячей пище поддерживала мои силы. Но в лагере нас ожидало новое несчастье. Крошечный, скромный ручеек, который так доверчиво и мило струился и журчал в 20 футах от моей палатки, превратился в бурный ревущий поток. Выйдя из берегов, он всей своей тяжестью обрушился на лагерь. От хрупких шалашей, построенных носильщиками, не осталось и следа. Кухня была наполовину разрушена и по колено залита водой.